Немедленно поворачивай назад, жалкий безбородый недоносок. Никакие невинные жертвы не спасут тебя от гибели, потому что своими жертвоприношениями в водах нашей чистой реки ты разгневал наших покровителей, и они прибыли сюда, чтобы тебя уничтожить. Итак, повторяю в последний раз, немедленно убирайся в свои льды и никогда больше не возвращайся. В ответ Туйвал выдал пренебрежительный жест, идентичный почти во всех мирах. Да пошел ты! А в следующий момент весла опять коснулись поверхности воды, разворачивая драккар на прежний курс. Следовало поспешить как с угрозами, так и с подсчетом. Раз ты меня ослушался, безмозглый баран, умри. Раз, два, три. Эффектных пауз между цифрами бонзы и пятой делать не стал, следовало подстраховаться, оставив время на второй выстрел. Но динозавр попал с первого раза. Наверняка получилось впечатляюще. Слово «три» донеслось к флотилии викингов одновременно с пулей. Двухметровая туша закованного в броню гиганта вдруг сложилась, как картонная, и в брызгах разлетающейся крови рухнула куда-то со спардека вниз. Скорее всего, прямо на гребцов. И вот тут викинги показали свою боевую выучку и дисциплину, лишний раз доказав, что берсерками их называют недаром. Шок от гибели предводителя длился секунды три, не больше. Затем гулко грохнули барабаны, и все весла с невероятной синхронностью ударили по воде. Набирая удивительную скорость и поворачивая носом по новому маршруту, драккар понесся в сторону острова. На остальных судах тоже загремели барабаны, но там о подобной скорости могли только мечтать. Мало того, что корабли были основательно перегружены, они не обладали и десятой долей мореходных качеств своего флагмана. Но больше всего от создавшейся ситуации растерялся могущественный Шафик. Глядя в оптический прицел своей винтовки, он вдруг с ужасом понял, что стрелять практически ни в кого. Высоко поднятый нос драккара скрыл из вида даже расположенного на сильно приподнятой корме рулевого. А бонзой пятый продолжал смеяться и осыпать приближающийся флагман оскорблениями, но делал он это не потому, что не боялся, а потому что не знал, как резко изменилась обстановка. С ужасом глядя на вырастающий в прицеле драккар, Дин уже подумал грешным делом бросать все и сматываться через стык прямо к столице, как вдруг его взгляд натолкнулся на толстенную доску носовой обшивки. Пробьет или не пробьет, заметалась мысль как шальная. Но ведь если не попробуем, то и не узнаем. Дави, куда же ты целишь? Сразу над ватерлинией вали. От таких внутренних воплей никакие наушники не помогают. Зато палец заработал словно часовой механизм, с самой максимальной скорострельностью. Пули доску пробивали, и вскоре прямо над водой уже чернело 20-сантиметровое отверстие, а новые удары целеустремленно его расширяли. Вот отверстие заметно опустилось, почти скрылось над водой, один продолжил вгонять пули в раздробленные доски чуть выше. Вот и увеличившаяся дырка скрылась в воде, и, уже с некоторым злорадством, прицел поднят вверх. Так и есть. Корма сильно приподнялась, и теперь искривленное от раздаваемых команд лицо рулевого стало видно как на ладони. Выстрел прямо в него, красное пятно разрыва, и вновь пули вонзаются в борт, проламывая древесину на уровне ватерлинии. Похоже, что в трюме флагмана существовали внутренние перемычки. Другой причины того, что нос стал погружаться так сильно, не существовало. А скорее всего, проскочившими в отверстие пулями оказалась нарушена перемычка между первым и вторым отсеком. Именно два затопленных отсека из пяти привели к тому, что драккар зарылся носом в воду настолько, что корма полностью приподнялась над поверхностью. Викинги решили собственным весом уравновесить немного судно, но только усугубили свое положение, лишив спешащих к ним спасателей так необходимых нескольких минут. С противным треском драккар лопнул ровно в середине своей длины и в считанные секунды ушел на дно. Несколько несчастных, пытавшихся схватиться в воде за тяжеленные весла, тоже пережили крушение не дольше, чем на несколько секунд. Тяжелые доспехи тянули в мрачные пучины беспощаднее северных кальмаров. Зато как разошился усиленный микрофоном бонзой пятый, было любо-дорого послушать. Похоже, в его лице спортивное журналистское братье потеряло самого знаменитого комментатора. Мои покровители гневаются. Они буквально прогрызают днище этого вместилища ублюдков, и вот уже тупые завоеватели видят свою смерть в глубинах. Скоро, скоро вы все искупаетесь, круторогие олени. Прыгайте, прыгайте в воду, все равно смерть уже распростерла свои объятия над вашими грязными душами. Дыра увеличивается, а вот и вопящий от страха шаман остался без своей тупой башки, только нижняя часть тела скользнула по окровавленной палубе. Так подохните, проклятые агрессоры, ура! Нет теперь вашего корыта, только щепки остались. Ха-ха-ха, а теперь вот и щепок не видно. Все забрали в мрачную бездну наши покровители. Все. Опять раздался долгий сардонический смех, который перешел в удивленные восклицания. Что я вижу? Остальные чего-то еще ждут, не спешат убегать от смерти. Видимо, они не знают, что мои покровители забирают на дно не только тела, но и души чужаков. Ха-ха-ха. А вот упоминание душ оказалось по-настоящему действенным. Флотилия ледовых берсерков поспешила в собственное королевство с такой скоростью, что, по рассказам местных жителей, даже не останавливалась на ночлеге, гребя посменно. Да оно и понятно. Одно дело погибнуть в яростном бою, а потом попасть в Вальгаллу, на вечный пир к богу Одину, и совсем другое – отдать свои бесстрашные души в руки чужих богов и быть до страшного суда заточенным в черных глубинах. Так был изгнан первый агрессор с территории королевства Ягонов. Глава 7. Закалка выдержкой. Целых 2 дня Александра безнаказанно бездельничала. В штаб-квартиру она являлась на короткое время, лишь для того, чтобы быть в курсе всех передвижений объекта да с томной линцой подразнить ругающегося шефа и остальных сотрудников. Хотя под определение «остальные» попадал только Борис Королюхов, который лично выразить свое недовольство не мог, так как находился в постоянном блуждании вокруг Светозарова, пытаясь войти в плотный контакт и спровоцировать на шумную вечеринку, переходящую в долгосрочную оргию. Но, как назло, ничего не получалось, о чем и плакался Борюсик в телефонную трубку с завидным постоянством. По его словам, получалось, что клиент стал нервным, раздражительным и неконтактным сразу после посещения катка. Его общительность сменилась замкнутостью и повышенным метанием по всем окрестностям, точнее сказать, излишним трудовым рвением. В связи с чем на 2 вполне удачных предложения соседа повеселиться последовали 2 коротких отрицательных ответа. Уж каких трудов стоило мнимому миллионеру банки встретить нового приятеля при самых обыденных обстоятельствах, но все эти труды пошли прахом. Теперь опять на какое-то время следовало затаиться и не выказывать подобной настойчивости, скорее даже проявить полное безразличие к соседу, но именно это разочаровывало и бесило больше всего. Наиболее благоприятный момент, по мнению агента, был упущен. Павлу Павловичу приходилось сдерживать своего подчиненного от частой ругани, но и ему подобные жалобы не прибавляли хорошего настроения. Именно поэтому он на 3-й день тоже стал срываться, хотя начал с самого утра вполне дружелюбным тоном. «Шурка, тебе не надоело баклуши бить?» «Не е», – протянула девушка, устраиваясь с чашечкой своего любимого кофе возле офисного компьютера. «Тем более, что зарплата мне идет, работа движется, объект дозревает. Как бы он ни перезрел и не сгнил до того, как упадет к тебе в руки. Не боишься опоздать? Нисколько. Да и раньше я никогда в своих расчетах не подводила. Может, все-таки позвонить, чтобы все испортить?» Шеф злобно рыкнул, но ругательство пока сдержал. «Так это ты раньше не подводила. Зато сейчас ведешь себя как. И про зарплату. Не думай, что она только тебе одной идет. Сама можешь догадаться, какие суммы уходят на ветер ежедневно. Меня порой трясет от страха, что нас заставит все оставшиеся годы жизни отрабатывать бесплатно за понесенные растраты. Да, Пыл-Пылыч, тут я вам сочувствую, действительно вас могут заставить», — несколько отстраненно пробормотал Александра, интенсивно щелкая мышкой и следя глазами за экраном. «Но в таком деле иначе не получается. Черт побери», — взорвался-таки директор конторы. «Она поставила под угрозу все итоги такой дорогостоящей операции, а теперь сидит и философски рассуждает, словно речь идет о прошлогоднем снеге. Конечно, ведь не тебе держать ответ за свои провалы, и не тебе потом дрожащей рукой вписывать потраченные тобой и Борюсиком суммы в графу расходов. Хотите меня до инфаркта довести?» Последнее предложение он рявкнул так, что сжавшаяся девушка вздрогнула и округлила глаза от возмущения, но сразу от резкого ответа сдержалась, немного подумала, и принялась отвечать выверенным, рассудительным, совершенно спокойным голосом. «Значит, так, отвечаю последовательно на все поставленные передо мной вопросы. Во-первых, мой успех очевиден. Объект уже себе отказывает в увеселительных знакомствах с другими женщинами и категорически отвергает участие в каких-либо оргиях. Его попытка окунуться в работу и общественную деятельность – ничто иное, как нежелание пока еще признаться самому себе, что он на крючке. Причем крючок зацепил не просто губу или щеку, которые можно порвать, пусть даже с болью. Нет, он попал гораздо глубже, чем в горло, в желудок, скорее даже в сердце, и теперь там все больше и больше нарастают кровоточащие, труднопроходимые тромбы, которые мешают самцу нормально соображать и принимать правильные решения. «Да вы не стойте, присаживайтесь». Глядящий на свою подчиненную с хмурым скепсисом шеф громко хмыкнул, но в кресло все-таки плюхнулся. «Хорошо поешь, ты, случайно, любовные романы не пишешь?» «Пока еще нет, но на пенсии обязательно займусь, потому что вижу, мне есть что сказать о психологии в отношениях мужчины и женщины даже стареньким, прошедшим Крым и Рым пенсионерам». Намек на возраст некоторых из присутствующих был проигнорирован полностью, поэтому девушка после нескольких щелчков мышки продолжила. «Во-вторых, творческие личности, к которым принадлежим мы с вами, никогда не позволяют себе бездельничать. Даже во время сна мы постоянно думаем о деле, а если такового не существует, то тщательно анализируем уже сделанное, пытаясь отыскать ошибки и не допустить их в будущем. Или проигрываем в сознании тысячи вариантов развития новых, пусть даже абсурдных, на первый взгляд, ситуаций. Вот и я не просто в монитор пялюсь, рассматривая картинки или выискивая знакомые буквы, а работаю, смотрю, выискиваю те детали, которые мы могли просмотреть в жизни нашего объекта. Дома, по пути сюда и обратно я тоже вхожу в образ, стараюсь сродниться с моей новой ролью намертво, просто дышать ею, потому что уверена, очень скоро в ней придется жить. Глаза шефа заблестели более заинтересованно, что-то накопало стоящее. Пока рано делать обобщение, так, просто некоторые ускользающие ассоциативные недоумения. Поделюсь, когда сама в них разберусь толком. Ну и в-третьих, дорогой мой пыл-пылыч, могу подсказать, как конторе сэкономить невероятные средства. Да, ну если так, то буду премного благодарен. Элементарно, можете смело сворачивать подставу с богатым миллионером. Борюсик больше не понадобится. Ао, кисло протянул ветеран спецслужб. Хотя тут я тебя понимаю, недолюбливаешь ты его. Как раз нет, вначале он мне сильно не понравился, признаюсь, но впоследствии доказал, что парень он неплохой, просто с несколько особой психикой, в которой мне нет смысла разбираться. Скорее он действительно настоящий боевой товарищ, так что личного повода отрывать его от такой сытой, умопомрачительной жизни у меня нет. Я просто констатирую факты, и так мне подсказывает моя проверенная интуиция. Шурка, ты хоть представляешь, сколько мы в этого банки уже вложили средств? Да мне легче самому себе пулю в висок вогнать, чем заявить наверх о закрытии такой агентурной легенды. И вообще, как ты можешь такое заявлять, пользуясь только своей интуицией? Например, Казик Теодорович со всем аналитическим отделом доказывает, что сворачивать следует тебя. Ха, это за то, что по мне проходят такие маленькие расходы. Вот уж бюрократия в нашем быту. Как я ошибалась в действенности наших аналитиков. Ха-ха, шеф строго прищурил глаза, но его подчиненная продолжала хихикать и фыркать от пренебрежения. Тогда он напомнил, и о каких таких фактах ты заявляешь? Ну, мой опыт коварной обольстительницы вы принимать во внимание не собираетесь. Девушка опять стала серьезной, поэтому я предлагаю удостовериться в моих предсказаниях. Берусь утверждать, что уже завтра, в самом крайнем случае послезавтра, объект начнет интенсивные розыски потерянной подружки. Вот увидите. И как только Светозаров начнет метаться, предлагаю всем работать только на меня, а не перспективные направления прикрыть окончательно. Но старый ветеран секретных операций предпочитал больше доверять аналитическому отделу, а возможно, и в самом деле боялся неадекватной реакции от той парочки сверху. Если они узнают о бесполезности средств, просаженных на подставного миллионера, такое начнется. Подобные растраты на выпивку и презервативы нельзя будет объяснить ни самыми высокими идеалами, ни гипотетическими материальными благами, ни блестящими перспективами раскрытия всего дела в неопределенном будущем. Поэтому, скорее всего, Борюсик так и останется пока на своем месте, тем более что явных поводов для его сворачивания еще нет. Так и получилось. Шеф ожесточенно потер виски, шумно повздыхал и наконец вынес вердикт. Будем работать с подстраховкой по всем направлениям. Да и ты. Уже встав и собираясь уходить, он с сомнением посмотрел на монитор. Тут работай помаленьку. Вдруг и в самом деле. Глядя ему вслед, Александра с улыбкой пробасила, коверкая преднамеренно последнее слово. Рада стараться, ваше вымбрымродие. В ответ, уже из коридора, донеслось обращение к невидимому начальнику аналитического отдела. Казик, немедленно продумать место, где личный состав будет заниматься строевой подготовкой, а то совсем распустились. В последний раз улыбнувшись, лучший агент всех времен и народов вновь углубилась в раскапывание вороха материалов, которые скопились по делу Дмитрия Петровича Светозарова, а сам объект тем временем находился за 200 километров, в соседнем земстве, выполняя давно возложенную на него общественную работу, вернее, не возложенную принудительно, а добровольно принятую на собственные плечи 6 лет назад. Именно столько лет динозавр являлся председателем попечительского совета, который курировал громадную сеть детских домов и рекреационных центров для трудных подростков на задворках цивилизации. Такие государства были, и творились в них вещи подчас очень печальные. Совет распределял собранные гражданами добровольные пожертвования, следил за правильным использованием выделенных денег, разбирался со всеми жалобами на недостаточное обеспечение и являлся третейским судьей при разборе конфликтов, возникающих между детьми и воспитателями, детьми и преподавателями и в самой детской среде. Ну и глава совета, по вполне понятным причинам, мог быть загружен по самое не хочу, имея в любой момент возможность отказаться от поездки и свалить разбирательство очередного дела на более старших коллег, что частенько и случалось, ведь работа общественная и требует в первую очередь свободного времени, и Дмитрий Петрович с головой уходил в проблемы детских домов на целые недели. Да оно и понятно, раз немецкие бюргеры его со всем уважением выбрали на такую почетную должность, значит, следовало отрабатывать доверие и поддерживать репутацию. В конторе поняли сразу. Подобная деятельность необходима объекту для частого и бесконтрольного передвижения по всей Европе и попутного при этом решения собственных делишек. Тем более, что в перерывах между посещениями детских учреждений торговец часто встречался с самыми знаменитыми, богатыми, деловыми и имеющими политический вес личностями. Очень скоро выяснилась и главная причина того, что многочисленное собрание жертвователей и основателей всемирно известного благотворительного фонда избрало выходца из другой страны главой попечительского совета. Кто угодно отверг бы идею, будто самый молодой мужчина в составе совета является воистину и самым заботливым человеком, отдающим невероятное количество сил для воспитания сирот и детей с исковерканной судьбой. Не стоило для подобного открытия использовать аналитический отдел, правда и так лежала на поверхности. Светозаров просто с умением искушенного интригана запудрил мозги своим многословием всем, кому хотел. Красиво говорить и витиевато излагать свои мысли сейчас умеют очень многие. И ничего не стоит такому демагогу красочно, убедительно и велеречиво расписать, как он самозабвенно любит несчастных детишек, и, на пике ораторского триумфа, получить любую высокую должность, ведь подавляющее большинство членов этой добровольно-общественной организации являлись людьми преклонного возраста, и молодому, активному пустозвону ничего не стоило заставить стариков поверить в свою искренность. После первых же собранных фактов, подсмотренных в бухгалтерии фонда, стали окончательно понятны и причины столь высокого доверия общего собрания. Дмитрий Светозаров, как правило, умудрялся собрать наибольшую сумму пожертвований на нужды детишек. Сам он жертвовал довольно скромно, да и неведомо было обывателям, какие огромные деньги он подпольно зарабатывает. А вот где и у кого он выбивал прочие, довольно внушительные, суммы, остальных его коллег по благородному делу не интересовало. Именно поэтому и доверяли безгранично молодому человеку, который никогда и единого евро не перехватил для себя лично из общественных денег. Чисто провинциальный взгляд недалекого бюргера. Именно так и высказался Павел Павлович, когда прочитал все выводы аналитического отдела. И ему, и его подчиненным сразу становилось понятным, откуда идут такие щедрые пожертвования. Торговец просто докладывал в общую копилку мизерную часть своих гонораров. Вот и вся разгадка. Ему не жалко, и все довольны. В результате он имеет полную свободу передвижения и возможность встретиться с любым человеком правящей элиты или представителем подпольных клубов миллионеров. Ведь кто посмеет отказаться встретиться с самим председателем попечительского совета всемирно известного общественного движения? Да никто. Вот и мотался 34-летний Дмитрий Петрович Светозаров по бескрайним европейским просторам, как неуловимый Джо, как святая мать Тереза и как символический голубь мира и сострадания. Сейчас он, с прямой спиной, восседал в кабинете директора одного из самых крупных в стране детских домов, перелистывал папку с личным делом, быстро прочитывая содержимое, и внимательно прослушивал высказывания старшего преподавателя. Положение создалось катастрофическое. Судебное разбирательство практически завершилось и доказало полную непричастность обвиняемых к преступлению. Если бы мы смогли сделать рокировку с переменой места, то все бы сошло и со временем кануло в лету. Но генеральный прокурор нас просто обязал собственными силами исправлять допущенные промахи в преподавательской работе. Вплоть до того, что лично нам обоим водить бедных девочек за ручки круглые сутки. А вы сами понимаете. Подобное просто физически невозможно. Вдобавок угрозы священной мести перешли все разумные границы. Практически все поголовно воспитанники старших групп поклялись уничтожить сестричек и пообещали сделать это любой ценой. Мы, конечно, выявляем и стараемся изолировать зачинщиков, но в этом возрасте это дело бесполезное. Да и слишком далеко все зашло. Поэтому у нас только одна надежда, на ваше личное умение утрясти и уладить все кошмарные недоразумения и отыскать правильный выход. Во время всего этого монолога директор заведения лишь согласно кивал, стараясь сдержать нервную дрожь утонченных пальцев. Обоих мужчин Дмитрий знал прекрасно, и они превосходно сотрудничали с ним более 5 лет. Но если раньше весьма уважаемые мэтры воспитательных наук выглядели степенно, солидно и величественно в любой ситуации, то сегодня на них было жалко смотреть, издерганные, нервные, с посеревшими лицами и совершенно растерянные. Случившееся в подведомственном им учреждении несчастье могло кого угодно подкосить. Да что там подкосить? Поставить жирный крест на долгой трудовой деятельности. Почти достигнув пенсионного возраста, двое коллег впервые в своей практике оказались перед неразрешимой задачей. Началось все с того, что к ним месяц назад определили 2 девочек 15-летнего возраста. Двойняшки, потерявшие совсем недавно своих родителей в авиакатастрофе и не имевшие больше близких родственников, прошли через сито предварительного распределения, но им так и не посчастливилось быть адаптированными в какую-нибудь семью. Слишком великовозрастными они оказались и не желали расставаться друг с другом ни в коем случае. Ну и ко всему прочему, слишком красивыми. А эта кандидаток в будущее мачехи пугала больше всего. Немного избалованные своими погибшими родителями, девочки явно были не готовы принять в свое существование новые сиротские реалии. Ко всем относились высокомерно, держались с явным превосходством и, вполне понятно, не шли ни на какое дружеское сближение со своими сверстниками. Зато в своей паре они составляли единое целое и никогда не разлучались. По некоторым данным, при жизни родителей девочки частенько грызлись и скандалили между собой, но несчастье их сплотило в несокрушимую стену. На любую шутку или подначку сверстников они отвечали в несколько раз обиднее, используя весь свой ум и высочайший уровень образования, из-за чего и начались трения в первые дни их пребывания в детском доме. Самый первый звонок преподаватели проморгали, а потом уже трудно стало восстановить мир в классе даже самым опытным мэтрам. Против двойняшек почему-то озлобились все, а потом к травле нежелающих подчиниться общим правилам присоединились и более старшие ребята. Дошло до того, что двое из них решили подшутить, как потом рассказывали их товарищи, над зазнайками. Заволокли одну из сестер в комнатку с уборочным инвентарем и попытались изнасиловать. Худой и длинный парень по кличке Шпала уселся несчастный на грудь, держал руки и зажимал рот, а второй, один из самых мощных в детдоме парень, принялся раздевать ее ниже пояса. Вот тут и примчалась вторая сестра, которую до того с хохотом пытались отвлечь остальные детдомовцы. Завидев страшную сцену, она с такой скоростью и силой налетела на здоровяка, что тот в падении ударился головой в бетонную стену и потерял сознание. Уже вдвоем девочки буквально исполосовали ногтями лицо Шпалы, и тот с позорными завываниями вынужден был ретироваться с места события. Само собой, вмешались воспитатели и надзиратели детского дома. Так и не пришедшего в сознание здоровяка увезли на скорой помощи в госпиталь, худого насильника всего обклеили пластырем, измазали зеленкой и поместили в местный медпункт, а девочек до окончательного разбирательства поместили в другую комнату преподавательского крыла здания. Так сказать, под домашний арест. Дело было вечером. Директор со старшим преподавателем уже отсутствовали, поэтому чрезвычайное происшествие было расценено надзирателями как бытовое. Деваться от правды было некуда. Изнасилования случались здесь довольно часто и почти всегда замалчивались самими жертвами насилия. Тем более в детской среде укоренилось определенное мнение. Все девочки через это проходят и нечего строить из себя обиженную. Девственность в среде старших классов не приветствовалась воспитанниками обоего пола, в связи с чем девочки уже с 13, а то из 12 лет пытались найти себе, если не постоянного, то временного защитника и вполне бездумно переходили с ними в разряд взрослых женщин. Новенькие, естественно, этот период пропустили и показались лакомым кусочком для самых оголтелых хулиганов. В сущности, вопрос, может быть, так бы и остался внутренним делом детдома, если бы бытовое дело не переросло в трагедию. Среди ночи в госпитале от кровоизлияния в мозг скончался здоровяк, а ранним утром в медпункте нашли убитого ударом в сердце шпалу, второго насильника. Орудием убийства послужил распрямленный штырь дужки металлического ведра. Отпечатков пальцев на железке не отыскали, зато на лице жертвы явно врезался предсмертный ужас. Похоже, он успел четко осознать нависшие над ним возмездие. Смерть сразу двух товарищей всколыхнула весь детдом. Причем все единодушно решили, что и худого закололи именно сестрички. А самые ретивые и уголовно настроенные воспитанники поклялись отомстить, подталкивая на подобное действо и всех остальных. И никто не удосужился вспомнить, что при своей жизни шпала умудрился обидеть, обесчестить и унизить не один десяток девушек. Следствие доказало невиновность двойняшек. Судья вынес постановление об условном наказании дежурного надзирателя, а вот о реальной обстановке подумать не хотел. Отдельно запретили перевод двойняшек в другой детдом. Зато всю ответственность за последующие события сразу возложили на руководство детского дома, а те ничего не смогли придумать лучшего, чем обратиться за помощью к имеющему огромные связи и полномочия главе попечительского совета. Тем более, что личное знакомство их давно убедило в том, что Дмитрий Святозаров – личность незаурядная и способен на многое. Все предыдущие трудности с перемещением воспитанников или сложностями с адаптацией на новом месте он решал легко, с наскока. Вот и сейчас он быстро понял, каков наилучший выход. Необходимо срочно им найти новых родителей или таких опекунов, которым девочек отдали бы на руки уже завтра. Верно, а желательно уже сегодня. Поспешно закивал директор. Старший преподаватель тоже несколько воспрял духом. Конечно, мы понимаем и постараемся еще продержаться, хотя бы до послезавтра. Но, честно признаться, положение на грани взрыва. Весь дом напоминает Везувий за час перед всемирной катастрофой, а на наши воззвания и просьбы от властей никакой реакции. У нас опускаются руки. «Ну, господа, от вас я подобного не ожидал», — воскликнул с укором председатель попечительского совета. «С вашим-то опытом да не справиться с такими трудностями. Вам просто следовало спокойно сесть и все тщательно обдумать. Выход из любого положения найдется всегда. Значит, преподавательский опыт нас ничему не научил», — скорбно констатировал директор. «Понимаю, никто не захочет добровольно набираться такого опыта». Дмитрий вскочил на ноги и заходил по внушительному кабинету от одного окна к другому, благо комната в здании была угловой и четыре окна открывали приятный вид на внутренний двор и хорошо ухоженный сад. Видимо, в движении у гостя лучше срабатывала память. «О, еще одну парочку припомнил». Вдруг замер на месте он. «Но мне желательно поговорить с девочками основательно. Лучше всего наедине. Можно?» «Конечно», — воскликнул старший преподаватель. «Следуйте за мной, это совсем рядом». Целый час, который они отсутствовали, директор с нарастающим напряжением решал текущие вопросы подотчетного ему учреждения, стараясь хоть на короткое время абстрагироваться от сложной проблемы. Когда гость вернулся, оставив старшего преподавателя возле девочек, то не смог сдержать искреннего восхищения. А ведь двойняшки просто чудо, умнейшие и очень талантливые. Я бы даже сказал, что девушки при правильном устройстве в жизни способны на великие свершения. Да мы с этим не спорим, но ведь сверстники именно за это их и не взлюбили. Не всем серая масса большинства разрешает быть талантливыми. Мне надо позвонить, куда угодно. Все наши телефоны в вашем распоряжении. Некоторые звонки я сделаю со своего мобильного, но самые официальные пусть исходят из вашего кабинета, пояснил председатель. Да и личное подтверждение порой потребуется от первого лица, то есть от вас. Затем началась телефонная эпопея. Дмитрий куда-то звонил, просил, взывал к благородству и сочувствию, требовал, доказывал и согласовывал. С некоторыми парами бездетных родителей, уже имеющими разрешение на адаптацию детей такого возраста, разговаривал сам, с некоторыми заставлял беседовать директора, и все время звонил, звонил и звонил, порой одновременно поддерживая связь сразу с тремя собеседниками. Через два часа, когда вдруг повисло напряженное затишье, директор с отчаянием признался: «Я совершенно очумел, ничего не соображаю. Если честно, то совершенно потерял саму суть окончательного итога наших переговоров с абонентами. Что хоть получается, все получается в самом лучшем виде. Имеющая право и давно ожидающая подходящих детей пара найдена и направляется на машине прямо сюда. Через час они уже будут знакомиться с девочками. Я их знаю лично, так что могу заверить, что они согласились уже окончательно. Соответствующие документы и разрешения тоже доставят курьерской почтой в течение часа-полутора. Вы ведь слышали, кого мне пришлось побеспокоить для решения этого вопроса. Только от одного слова этого человека ответственные работники и бюрократы получили ускорение почище доброго пинка. Так что наши усилия не пропадут даром. Не наши, вся заслуга в решении этого конфликта будет принадлежать только вам, просиял глазами заслуженный воспитатель и администратор. Однозначно. Вот тут я хочу с вами поспорить и со всем своим авторитетом, настойчивостью попросить об одной услуге лично для меня, заговорщически потребовал председатель попечительского совета. Да все что угодно, пообещал директор, но все же ощутимо насторожился. Впервые этот пробивной молодой мужчина обмолвился о какой-то личной услуге. Тем более было удивительно то, что послышалось далее. Вы мне должны пообещать, что никогда не будете приписывать мне заслугу в решении этого вопроса. А еще лучше, вообще не упоминайте о моем участии. Но почему? Опытного администратора удалось поразить до глубины души. Причина проста. Не люблю ненужного ажиотажа вокруг моего имени. Дело находится в моей компетенции, я просто должен его решать по причине взятых на себя обязанностей. И хочу акцентировать ваше внимание на самой главной стороне моей деятельности. Я помогаю в подобных ситуациях не для славы или собственного самоутверждения, а только для торжества справедливости и победы гуманизма. Слова, может, слишком высокопарные и в данном случае не совсем уместные, тем не менее отражающие суть моей жизненной позиции. Я ни в коем случае не желаю преувеличения роли моего скромного вмешательства. Надеюсь, вы меня хорошо поняли, да, и будем считать наше соглашение утвержденным. Никаких сведений для широкой общественности. Договорились? Хорошо, договорились. Но от себя лично я не могу умолчать и не сказать, что ваша скромность просто исключительно в этом полном вульгарного практицизма мире. И я горжусь своим знакомством с таким человеком. Я тоже рад был в вас не ошибиться. Дмитрий с чувством пожал протянутую руку. Но если вы угостите меня еще и чаем, то я все равно на вас не обижусь. Уж слишком в горле пересохло. Поздно вечером Павел Павлович, уже собираясь уходить из штаб-квартиры, заглянул в комнату с работающим компьютером и застал странную картину. Александра сидела в кресле, поджав ноги, боком к монитору. Ее немигающие глаза неотрывно смотрели на пустую стену, рука с кофейной чашкой замерла на полпути ко рту и в первый момент показалось, что она не дышит. Старый оперативник много чего насмотрелся на своем веку, поэтому не стал пугать подчиненную громким окриком, а просто подошел ближе, стараясь попасть в поле зрения. Ноль реакции. Тогда он медленно перегнулся через стол и буквально выковырил чашку из рук девушки. Кофе в ней был совершенно холодный, словно из холодильника. С некоторым недоумением шеф все-таки постарался кашлянуть, и это возымело определенное действие. Александра резко вздохнула, моргнула несколько раз и задвигалась, выходя из оцепенения. «Шурка, что с тобой? Тренируешься изображать снежную королеву?» Подчиненная сфокусировала свои расширенные зрачки на руководителе так, словно увидела впервые в жизни, и только потом прошептала: «Пылыч, мне страшно, и жутко холодно». «С чего бы это?» Глаза шефа превратились в две узенькие щелочки. «Лето, жара невозможная. С чего это тебя так знобит?» «Не знаю, что-то вдруг такое накатило», призналась девушка, но резко начавшие розоветь щечки указывали на явное улучшение ее самочувствия. Сидела над этими делами, и вдруг на мимолетный момент допустила одну страшную мысль, причем такую жуткую и неправдоподобную, что меня словно снегом укрыло. А тут и вы появились вдруг. Ага, понятно. Руководитель конторы основательно уселся в кресло напротив стола. Значит, опять на тебя снизошло некое озарение или постигло очередное интуитивное видение. Так, да нет, в этот раз совсем другое. С досадой мотнула девушка головой. Такого со мной раньше не бывало. Ладно, малышка, успокойся. Голос Павла Павловича стал похож на урчание мягкого, ласкового и пушистого котяры. Расскажи все по порядку. Александра заглянула в кружку, потом пригубила кофе, и удивленно скривилась, но заговорила по существу. «Все это время я прокручивала и просматривала данные по общественной работе объекта, ну, там, где он председателем попечительского совета, и так крутила, и эдак, и все мне казалось, что от меня ускользает что-то очень важное, основополагающее. Какая-то смутная мысль мне не давала весь день покоя, но чем ближе я к ней подбиралась, тем быстрее эта мысль все дальше и дальше ускользала в глубины сознания. И вот тогда я принялась перебирать в голове все, пусть даже самые абсурдные предположения по поводу его деятельности вокруг детских домов. Долго перебирала, уже и отчаялась, как вдруг одна мысль словно молнией высветилась, а вдогонку за ней на меня навалилась ледяная стена, которая всем своим существованием кричала: «Ложь! Страшная великая ложь!» Вот после этого меня и накрыло. Действительно, такое порой случается, когда докопаешься до истины, подбодрил сжавшийся как пружина Павел Павлович. «Но что за мысль тебе пришла в голову? Вспомни более конкретно». Некоторое время девушка прислушивалась к своему внутреннему миру, а потом начала с предупреждений. Мысли в самом деле несколько кощунственно. «Ничего, подумаем вместе и разберемся». Я вдруг подумала, что объект через подставных лиц похищает детей из детских домов, а потом занимается с ними сексуальными извращениями с элементами садизма. Некоторое время оба смотрели в глаза друг друга. Александра с ужасом и мольбой разуверить в существовании подобного чудовища, а ее шеф, с недоверием и омерзением. Наконец он шумно фыркнул и отчаянно замотал головой. «Сомневаюсь. Очень, очень и очень сомневаюсь. Не похож Светозаров на такого человека. Вот хоть кол на голове теши, а не похож. Пыл Пылыч, вы ведь с вашим опытом и не такую мразь встречали. Признайтесь». Долгое молчание вместо ответа послужило наилучшим подтверждением. Только после сиплого прокашливания старый ветеран перебил тишину твердым обещанием: «Проверим. Хоть и невероятно трудно будет разыскать все ниточки и самих детей, но обязательно проверим. А тебе отдыхать». Александра слабо улыбнулась. «Только после вас. Мы ведь уже рассуждали на эту тему. Не получится у нас абстрагироваться от дела, не получится». Но тем не менее послушно встала, надела скинутые ранее туфли и, словно лунатик, устремилась к выходу. Рабочий день и в самом деле давно кончился. Глава 8. Второй удар. Герцог Мариальер с самого утра находился в примерском настроении. Перед завтраком жена устроила ему скандал по поводу его ночной пьянки с прибывшим из столицы товарищем детства, графом Герти. Причем она даже слушать не захотела о том, что доставленные новости того стоят, какими бы безрадостными они в итоге не оказались. Высказала все, что наболело, а когда он стал повышать голос, пытаясь образумить, вообще поступила нечестно. Расплакалась и убежала к себе. Во время завтрака младшая дочь и сын заступились за отсутствующую мать, старшая дочь – за отца, и вспыхнувшая перебранка вообще довела его до белого коленя. Так и не допив свой горячий чай, Мария бросился вон из дома. И вот теперь, совершенно не обращая внимания на преддверие летней грозы в виде грома, меланхолично шагал с глубокой грустью по сосновой роще, расположенной в доброй миле от его поместья. Да и головная боль только усилилась, подталкивая к порочной мысли пойти разбудить до сих пор спящего товарища и вновь предаться постыдному, но притупляющему совесть пьянству с самого утра. Потому что оставаться трезвым в подобной ситуации было невмоготу. Самому не хотелось вспоминать, в кого он превратился. Потомок прославленной династии Льер, правящий королевством Апалов чуть ли не 300 лет, теперь постыдно считался пленником в собственном поместье. Нынешний король Барбаегон заставил герцога удалиться в ссылку и отречься от любой политической и общественной деятельности. В противном случае было обещано без всякой жалости уничтожить весь род Мариальера, включая супругу с детьми. Гордый потомок великих королей сдался, покорно уехал в изгнание и вот уже 4 года не смел даже посматривать в сторону столицы. Конечно, здесь было красиво и даже по-своему интересно. Но как можно упиваться единением с природой, если страной правит этот безнравственный, лицемерный барба? Когда простой народ стонет от немыслимых поборов, люди среднего сословия часто превращаются в нищих и бездомных, а знати дворянства попрятались по своим замкам и не смеют слова сказать против творящегося беззакония. Поговаривают, что правящий монарх даже собственную мать отравил, только для того, чтобы устранить ее от власти и распоряжаться подданными собственноручно. Зря он это сделал, старая мать хоть и была жестока и коварна, но все же не допускала сына до крайностей. да и сама старалась править хоть с какой-то справедливостью. Зато после ее смерти 4 года назад все самое худшее и началось. Казалось бы, именно Мария Льер мог возглавить оппозицию и если не захватить трон, то по меньшей мере жестко потребовать наведения порядка и соблюдения незыблемых древних законов. Но, увы, смолодушничал, испугался гибели близких, а в результате оказался изолированным от большого мира наглухо, что привело к катастрофическому положению и в личной жизни. В последние месяцы он и так еле сглаживал все усиливающиеся размолвки в семье, а тут еще и товарищ вчера прибыл из столицы и принес очень важные, но не внушающие никакого оптимизма новости, после которых поневоле руки опустятся. Оказывается, Барбаегон собрал все войска и спешным маршем двинулся завоевывать соседа на востоке, королевство под управлением своего двоюродного племенника Бонзея V. Да еще перед этим хвастался, что подло подстроил гибель правящего кузена и его старшего наследника. Как следствие, заведомо слабое королевство Егонов наверняка будет быстро захвачено, а мощь и авторитет Барба укрепится в несколько раз. Ну еще бы, не только удержался на чужом троне, но и тот, возле которого родился, захватил. Ведь все знали и помнили, что его мать, будучи принцессой Егонов, стала супругой правителя Апалов, когда уже имела собственного сына. Редкий случай в истории, но по формальным правилам неизвестно, от кого рожденный бастард Барба дорвался таки до власти, потому что у новой королевской пары не было других детей. В ночном пьяном запале старый товарищ высказал крамольную мысль немедленно податься в столицу и, при поддержке давно ожидающих сторонников, захватить трон. Хоть и был оставлен мощный гарнизон из верных Барбаегону гвардейцев, но шансы на успех все-таки были отличные. Только вот в том-то все и дело, что успех, несомненно, был бы делом временным. Вернувшийся с победоносной войны король утопил бы бунтовщиков в крови, а под шумок смело бы расправился и с остальными неугодными ему дворянами. Поэтому на пьяное предложение графа Дьерти герцог ответил лишь скрежетом зубов, да предложением пить дальше. Как бы ни манили его призрачные надежды на успех государственного переворота, но знание настоящих реалий не позволяло соглашаться на безрассудные порывы. Эх, если бы не дети, мучился Мария, обязательно бы попробовал. Может, их срочно куда-то спрятать в надежное место, но куда, даже если такое место отыщется, то ведь пострадают и все остальные недовольные существующим положением вещей. Уж их-то Барба уничтожит поголовно. Ну и что, что делать? Если бы на Востоке правил не какой-то молокосос, шанс бы, конечно, существовал. Ведь когда там крепко сидел на троне отец Бонзея, на него войной идти никто не решался, тот мог зубы любому выбить. А так, ну что за невезение? С досады остановившийся Мария изо всей силы ударил ствол возвышающейся рядом сосны, обдирая до крови костяшки пальцев. Дерево от такого к себе внимания даже не почесалось, тогда как сам кулачный боец подпрыгнул от более неожиданного обращения. Хороший удар, вот бы его, да по нужной челюсти. Резко развернувшись на месте, герцог уставился на двоих незнакомцев в странных для такой теплой погоды длинных камзолах непривычного покроя. Но если более старший мужчина не вызывал ни малейших воспоминаний, то 20-летний парень явно когда-то встречался на жизненном пути герцога. Видимо, оба неслышно догнали задумавшегося изгнанника по дорожке, а теперь с довольно дружелюбными улыбками рассматривали его с ног до головы. Вбитое с пеленок воспитание и присущее его роду горделивое величие заставило Мария Льера принять надлежащую осанку и заговорить с подобающими его древнему роду королевскими интонациями. «Кто вы такие? И что делаете на моих землях?» Улыбка молодого парня стала еще шире и радушнее. «Дядя Мария, вы меня не узнаете?» Глядя на глубокие морщины на лице вопрошаемого, парень напомнил. «Вы у нас были 7 лет назад и очень восторгались моей химической лабораторией, Бонзей!» Обрадованно воскликнул герцог, поднимая руки и делая шаг навстречу для дружеского объятия. «Неужели это ты? Ведь я помню тебя совсем подростком, как ты возмужал, настоящий рыцарь!» Неожиданно он осознал и другое. «Слушай, а какими судьбами ты здесь оказался? Ведь ты сейчас должен защищать свое королевство от этого урода Барба!» «Ха, так я ведь как раз этим и занимаюсь!» Но давайте-ка по порядку. Молодой король сделал шаг назад и представил своего попутчика. Вот, дядя Мария, прошу любить и жаловать, Шафик Дин. Очень приятно. Они обменялись рукопожатием. Но позвольте, почему Шафик? Ведь их уже давно не существует. Динозавр развел руками. Как видите, слухи о нашей смерти сильно преувеличены. Потом так и продолжил в шутливом тоне. Да и вообще, Откуда такие сведения? Вашему сиятельству повезло оказаться у общей могилы Шафиков и лично сбросить туда последнее тело? Да нет, я их вообще никогда не видел. Просто так все говорят, да и в истории утверждается, что они все хаем, того, вымерли. А вот Бон утверждает, что все мои коллеги подались куда-то на дальний юг, погреться, наверное. Но мы обязательно, как только разберемся с делами первой государственной важности, решили туда смотаться, чтобы проверить подобное утверждение. Ага, значит, вы можете, герцог замялся, подбирая слова и делая ладонями жесты, напоминающие прыжки, как бы это ну, оттуда, сюда, и не только, можем и отсюда, туда, продолжал улыбаться Шафик. Понятно, произнес герцог, хотя глубокие морщины и осоловевшие от интенсивного размышления глаза говорили о некотором умственном ступоре растерявшегося собеседника. Поэтому слово взял Бонзай Пятый. Возможности у господина Шафика огромные. Вот, например, мы на рассвете организовали и проверили засаду на неприступных скалах, к которым завтра утром приблизится войско этого извращенца Барба. А совсем недавно наблюдали движение походных колонн на марше. Увиденное действо меня сильно расстроило, потому что они как раз преодолевали государственную границу и их разведотряды сожгли таможенную крепость. Хорошо, что я заранее отправил нарочных с приказом отойти в тыл и не оказывать бесполезного сопротивления, так что жертв среди моих подданных не будет. Но за остаток дня и предстоящий ночлег войско вытопчет огромный кусок территории и нанесет непоправимый ущерб посевам, не считая сожженных деревень и хуторов. Моему возмущению нет предела, оголтелое варварство. Хотя я так понимаю, нынешний самодержец вроде как отправился на завоевание, а не на разбойничий набег, ну да вроде, грустно подтвердил герцог. Но ведь знаешь, как оно на войне. Нет, дядя Мария, так не пойдет, не выйдет у вас все спихнуть на военную кампанию какого-то безответственного идиота. В этом бедствии есть и ваша вина, и вы, и остальные дворяне обязаны были не допускать этой войны. Следовательно, по любому раскладу именно опалам придется отстраивать сожженные и разрушенные постройки на нашей территории, и вам, как правящему королю, не отвертеться от налагаемой контрибуции. Как это? С чего это вдруг правящему? Совсем растерялся изгнанник. Ой, ваше сиятельство, только не говорите, что не сможете за сутки захватить власть в столице и прочно утвердиться на троне. Не поверю. Мы вас предупреждаем и даем для этого все возможности. Не воспользоваться таким случаем. Преступная безответственность перед собственным народом. Вы это осознаете? Да, конечно. Но, Мария Льер буквально весь дрожал от переполняемых его разноречивых эмоций. Я никак не успеваю. Только при самом быстром передвижении я достигну столицы лишь глубокой ночью. А ведь еще надо оповестить и собрать всех сторонников, вооружить и поставить перед ними конкретные задачи. Не считая того, что и плана переворота, как такового, еще нет. Только и знаю, пожалуй, все последние новости. Откуда? Мой товарищ детства и ближайший соратник вчера прибыл, и мы всю ночь с ним проговорили. Так что, и ваш друг еще здесь? Живо спросил Дин. Ну да, немного смутился герцог. Он не так стойко выдерживает удары зеленого змея, да еще и борется с этим змеем с особой озлобленностью, можно сказать за троих. Поэтому до сих пор отдыхает. Понятно, с кем не бывает, покладисто согласился Шафик. Но могу вас сразу обрадовать. Обязуюсь доставить вас обоих, вернее поодиночке, в столицу опалов почти моментально. Согласны. Прямо сейчас. Чуть не вопил от радости Мария. Конечно, согласен. Я сейчас за ним сбегаю. Подождите здесь. Он и в самом деле собрался рвануть с места, но был деликатно остановлен Бонзаем Пятым. Дядя Мария, несколько минут никого не изменит. Тем более, что нам в обязательном порядке еще следует обговорить массу деталей, в том числе и про судьбу Барба, его некоторых активов, земель и замков. Вся его собственность отходит Егонам и будет управляться нашими представителями. Герцог сразу опечалился, причем не по поводу нескольких замков или аннексированных в скором будущем нескольких кусков земли. Ты хочешь отправить своего дядю в ссылку? Еще чего, таких негодяев надо уничтожать безжалостно, в назидание потомкам. Мне почему-то показалось, что ты станешь защищать выходца из вашей династии. Герцог Льер, обиженно вскричал Бонзай, переходя на официальное обращение. Да как вам не стыдно, если у нас в роду завелся подобный ублюдок, то какое вы имеете право меня в этом упрекать? Я не упрекаю, наоборот. Тем более, можно подумать, что, окажись среди вашей родни такая скотина, вы задумались бы о его помиловании? Ни в коем случае. Последовал немедленный и твердый ответ. Верю. И нисколько не сомневался в таком ответе. Ну вот, значит, с наиболее деликатными делами разобрались. Подвел очевидный итог молодой король. Но Мария все-таки нашел в себе мужество признаться. Извини, Бонзай, я был неправ, когда подумал, что ты станешь защищать представителя династии Ягонов. Извинения приняты. Более подробный договор о дружбе и сотрудничестве мы постараемся составить завтра, уже после окончательной смены монарха. Но что будет с Барбаармией? Его самого мы уничтожим, просто ответил молодой король соседнего государства. А войско заставим вернуться под ваше начало. Как? На этот вопрос ответил Шафик. Причем сделал это, не раскрывая своих секретов. Есть несколько способов. Ваше дело – навести порядок в столице, встретить возвращающихся рыцарей под музыку духовых оркестров и под восторженный рев очумевших от счастья горожан, бросающих цветы на мостовую. Тогда все генералы успокоятся окончательно и будут служить вам со всем рвением и преданностью до гробовой доски. Со своей стороны мы тоже попытаемся воздействовать на них должным образом, но при этом не уронить их воинскую честь и не заронить сомнения в их полезности. В окне второго этажа показалась убеленная сединами голова дворецкого, и герцог прокричал на ходу: «Франко, граф Дьерти уже проснулся». Даже с такого расстояния было отчетливо видно, как лицо старика сморщилось от негодования. «Нет, ваше сиятельство, граф продолжает храпеть, словно стадо бешеных носорогов во время случки». От такого ответа трое мужчин, спешащих по дорожке сада, громко рассмеялись, а Мария Льер с гордостью прокомментировал: «Наш дворецкий умеет убить словом, подкрепленным истинным артистизмом, наповал. Порой некоторым оказывали медицинскую помощь, настолько они ухахатывались». Затем опять поднял голову в сторону окна. «Прошу тебя, Франко, разбуди этого пьяницу немедленно». Старик пропал в сумраке коридора, а новые союзники так и продолжили свое движение. Когда они стали подниматься по ступенькам в дом со стороны сада, навстречу им, в большую просторную веранду, вышла рассерженная хозяйка поместья. Без всяких предисловий она набросилась на мужа с упреками, которые могут себе позволить только самые необразованные прачки или кухарки. «Что, мало одного, так ты себе еще собутыльников подыскал?» Герцог в этот момент старался всеми возможными гримасами показать неуместность такого тона и самой сути обращения при посторонних. Но, похоже, жена его и не пыталась понять, чего ты мне рожи корчишь. С похмелья пришлось хозяину замка сделать вид, что он ни сном, ни духом не причастен к возводимым на него напрасным обвинениям. Патетически вкинув руку в сторону головного города королевства, он громко огласил: «Никаких пьянок, я немедленно отправляюсь в столицу». Реакция герцогини была неожиданной. Даже супруг, изучивший все тонкости ее души за 20 лет, не мог ожидать столь неадекватного ответа на такие, казалось бы, обыденные слова. Она с неожиданным проворством бросилась на пол перед мужем, мертвой хваткой обвила руками его ноги выше колен и надрывно заголосила: «Не пущу, любимый, единственный, умоляю, оставайся здесь, нашими детьми заклинаю, одумайся, не отпущу я тебя, я-я-я». Мария с явной растерянностью попытался сгладить момент шуткой: «Дорогая, но ведь еще час назад ты меня видеть не хотела. Прости». С еще более интенсивными рыданиями затрепетала женщина всем телом. «Я глупая, я пошутила неудачно, я больше так никогда не буду. Только не смей меня бросать, умоляю, ю-ю-ю». На эти завывания на веранду выскочили все трое детей и теперь с расширенными глазами взирали на происходящее. Никогда еще они не видели своих родителей в таком состоянии, хотя и подозревали о том, что за их непростыми отношениями скрывается истинная любовь. Но вот такое, открытое, подтверждение им видеть не доводилось. Их отец, кое-как вырвавшись из убийственной хватки, теперь тоже стоял на коленях, держа супругу в объятиях и успокаивающе поглаживая ей спину. Он с ожесточением что-то нашептывал скороговоркой ей прямо в ухо. Остальные взрослые участники сцены деликатно отвернулись, переговариваясь между собой и давая время на разрешение конфликта. Наконец со стороны парочки послышались недоверчивые, но требовательные вопросы женским голосом, а потом и властный голос самого герцога: «Дети, познакомьтесь с нашими гостями и проводите их в гостиную. Постарайтесь их напоить чаем, развлечь на то короткое время, пока мы соберемся в путь окончательно. А я поспешу привести в чувство графа Дьерти, пока этот дебошир с похмелья не избил нашего обаятельного дворецкого. После этого Мариальер поспешно отправился во внутренние помещения, ведя на прицепе крепко ухватившуюся за его локоть супругу. На ходу она продолжала вполголоса засыпать будущего монарха вопросами, на которые тот старался отвечать со всей обстоятельностью. Неловкое молчание, воцарившееся после их ухода, громким хлопком ладони оборвал старший незнакомец. «Итак, прежде чем нас угостят чаем», — воскликнул он, потирая руки, — «давайте начнем знакомиться. Меня зовут Дин, моего друга, Бон. Теперь хочу узнать ваши имена». Сын герцога, как истинный дворянин, сделал шаг в сторону и четко представил своих сестер, не забыв упомянуть при этом все пышные и древние титулы, чем несколько смутил обеих. Затем более просто представился сам, а когда юным дамам гости поцеловали ручки, решил уточнить, как прикажете к вам обращаться, просто по имени или по титулу. Дин по-простецки отмахнулся: ко мне, без всяких приставок, потому что шафики – люди из вполне обычного сословия, а вот к Бону у него на родине обращаются не иначе, как. Ладно, решительно перебил друга Бонзай Пятый, не будем захламлять наше неофициальное знакомство ненужными словами, я тоже согласен на короткое дружеское обращение. При этом он так многозначительно посмотрел на старшую дочь герцога Льера, что та вся напряглась, пытаясь скрыть смущение, но оно все-таки проявилось. Мочки ушей моментально порозовели до густой красноты, глаза она все-таки не отвела, но в раз пересохшие губы пришлось облизать перед озвученным приглашением. «Тогда прошу вас, Дин и Бон, в гостиную. У нас сегодня к чаю пирожные и булочки с начинкой по 6 рецептам». И вместе с младшей сестрой первой направилась к внутреннему выходу из веранды. После того, как все расселись, нить беседы сразу захватил Шафик Дин, и вскоре уже вся компания молодых людей весело смеялась, словно за столом собрались давние знакомые. Торговец, как душа любой компании, и тут оказался на высоте. Никто не мог удержаться от смеха над его короткими анекдотами. Все радостно выкрикивали свои ответы в проводимых прямо на ходу шуточных викторинах. Такому оживлению в гостиной удивились больше всего именно хозяева поместья. Когда они через полчаса оказались на пороге, то увлекшаяся молодежь поначалу не обратила на них никакого внимания. И только совершенно случайно младшая дочь скользнула взглядом по дверному проему и не удержалась от восклицания: «Ой, папа, ты выглядишь как настоящий император». После этого все встали из-за стола и с разной степенью восхищения принялись рассматривать преобразившегося герцога. По предварительной договоренности с новыми союзниками он облачился в такой наряд, в котором не стыдно и короноваться. Причем все смотрелось настолько стильно, изысканно и со вкусом, что даже торговец, повидавший на своем веку множество наивысших самодержцев, не удержался от похвалы. «Шикарно выглядите, ваше сиятельство, как раз для вашей сегодняшней роли. А шпага? Таких редкостных украшений на оружии мне еще видеть не доводилось. С этой шпагой короновалось несколько поколений моих предков», — с гордостью пояснил Мариальер, делая шаг в сторону, и представил угрюмого, настороженно смотрящего на гостей мужчину в скромных, но все-таки боевых одеждах наемника. «Разрешите вам представить моего самого преданного и надежного друга, графа Дирти». Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, и Бонзай Пятый задержал руку графа в своей. «Тоже не узнаете? Значит, у меня память лучше. Помню, в моей лаборатории вы долго присматривались к разноцветным пробиркам, пока мы общались с герцогом, затем понюхали одну из них и после моего запоздалого предупреждения расчихались до слез». Лицо графа сразу разгладилось, а в глазах заиграли огоньки доброго и обаятельного человека. «Ох, как давно это было, но теперь и мне ваше лицо в круговерти лет припомнилось, сходство поразительное, никаких сомнений». Он хотел еще что-то добавить, но, видимо, вспомнил о серьезности предстоящего дела и уже с заметным вздохом облегчения сделал шаг назад. Наверняка за эти полчаса будущий король Леопалов успел все подробно пересказать не только своей супруге, но и верному сподвижнику. Сама герцогиня теперь выглядела совсем по-иному и никак не походила на испуганную, вздрагивающую от рыданий женщину, которая встретила их недавно на веранде. Правда, плотно сжатые губы некоторой синевой выделялись на бледном лице, да и во взгляде читалось крайнее беспокойство, но теперь она держала свои эмоции в жесткой узде. Именно на свою жену и обратил благодарный взгляд герцог при расставании. «Уверен, мы прощаемся ненадолго». Потом повернул лицо к наследникам. «Дети, вы должны слушаться всех приказов матери и поддерживать ее во всех начинаниях. С этой минуты вы форсируете самые спешные сборы, и после обеда, невзирая ни на что, должны со всем эскортом слуг, в сопровождении наших воинов, которые уже стягиваются к поместью, выехать в столицу. За сутки вы должны успеть и уже на месте узнаете наше будущее. Смею надеяться, что оно будет прекрасным и достойным нашей династии. Прощайте, я с друзьями отправляюсь немедленно, а вы приступайте к сборам. Больше не сказав ни слова, герцог в сопровождении графа и гостей отправился прямо в сад. Младшая дочка оказалась единственной из детей, кто высказал свое изумление вслух.